по инициативе Узбекского общества корейской культурной традиции пенсионеры. 10 мая в посольстве нашей страны в Узбекистане состоялось торжественное собрание в честь избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи. На нем присутствовали работники Узбекского общества корейской культурной традиции пенсионеры, руководители художественных трупп соотечественников и корейцы в Узбекистане. Участники собрания возложили корзину и букеты цветов к фотографиям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Между тем, 10 мая в корейском центре в Бишкеке прошло торжественное собрание в честь избрания Ким Чен Ына председателем Трудовой партии Кореи, инициированное Киргизской корейской ассоциацией «Единство».